«Первое, что они сделали, — говорит он, покачивая головой, — набросились на меня с палками и ножами. У меня было два пистолета. Можете себе представить, чем это кончилось? Трое из них поднимают руки в знак того, что сдаются. Как будто сцена из фильма, да? Среди них была одна женщина. Грязная, но еще ничего, терпимо, учитывая ее жизнь в лесу. Прошел всего год, а люди уже вернулись к состоянию дикарей. Может быть, они всегда и были такими. Я перезарядил пистолеты и выстрелил в головы двум мужчинам, а женщину увез с собой. Я держал ее связанной первое время. Еще бы. Не хотелось проснуться с головой, отрезанной от туловища. Сомневаюсь, что ты проснулся бы, поправил его Бун, обгладывая еще один кусок цыпленка. Дайте дорассказать. А ты замолчи и ешь. Говорит, что тащил с собой девчонку пару недель, продвигаясь все дальше по равнине, и развязывал ее только для того, что сам называл необходимыми потребностями. Своими или ее он не объясняет. В конце концов, в одном городе под названием Лукка он обнаружил организованное сообщество. Это был город, окруженный древними стенами, которые легко было оборонять. Они построили и плотину, и вал, и дополнительные деревянные укрепления из дерева. Успешное сообщество. Но я был единственным, у кого была перспектива. План. Я выносил его во время долгого заключения в горах, читая книги, которые привез с собой из Америки. Библию. Mein Kampf. Mein Kampf. Моя борьба. Немецкий. Книга Адольфа Гитлера, в которой он обстоятельно изложил свою политическую программу. У меня одного идеи простирались дальше сегодняшнего дня и городских стен. У меня были планы на этих людей, а у них был потенциал, с которым они не знали, что делать. Я был ключом, а они замком. И ты их запер. Бун, упрекает его в полголоса Дюран. Единственным одеялом укрывается он, Садель Ламбар. Я им завидую. Быть одиноким – это проклятие. Это часть обета, принесенного мной, но это произносилось тогда, когда одиночество было еще выбором каждого, а не всеобщим жребием. «А девушка?» – спрашиваю я. Готшальд пожимает плечами и рассерженно машет рукой. Он не хочет это обсуждать. Я спрашиваю себя, добралась ли эта терпимо грязная бедняжка хотя бы до Лукки. Поначалу, когда я объяснял им мои планы, они сопротивлялись. Но скоро все разногласия были улажены, и мы все вместе взялись за работу. Грузовик был слишком велик, чтобы войти в город. Его переделывали снаружи, по ночам, под надзором часовых. Самыми важными сделанными изменениями стали бронированные пуленепробиваемые окна. К счастью, в городе раньше был магазин замков и сейфов. А еще специальный кузов. Мы сконструировали его, соединив куски трех тягачей, кинутых на обочине дороги. Затем, понимая, что соляра должна когда-нибудь закончиться, я выдвинул эту идею с цистерной газа. Опасно, но что делать? Я видел нечто подобное в Китае во время своего путешествия. Это было самой трудной частью проекта. Хотя нет, неправда. Самым трудным было очистить город. «В каком смысле?» – спрашиваю я. В глазах Готшалька отражается ярко-оранжевое пламя, горящее в жаровне. «В том смысле, что в сердцах некоторых его жителей были нечистые чувства. Поэтому эти сердца необходимо было очистить». «Каким образом?» Готшальк закрывает глаза. «Водой и огнем!» Момент, когда грузовик был закончен, ознаменовал начало новой фазы для принявшей Готшалька общины. Фазы, которые многие из них не ожидали. «Мы очищали город. Это были праздничные ночи, в которые пламя сожгло грех и вернуло воздуху свежесть. Мои последователи занимались непокорными, равнодушными и теми, кто думал, что спячка в берлоге – это главное предназначение человека». «Господь всемогущий», – шепчет сержант Венцель. Готшальк кивает. «Именно так, Господь всемогущий. Ты это хорошо сказал. Именно он послал мне знак, чтобы сказать, какой дорогой нужно идти. Он послал радугу». «Это невозможно», – это сказал Диоп. Это слово, произнесенное с поспешностью, сорвалось с его губ с иностранным акцентом, эхом его родного языка. «Никто ни разу не видел радугу со дня Фубарт. Их больше не существует. Они умерли, испарились. Больше не бывает радуг». Готшальк невозмутимо продолжает свой рассказ. «Итак, в небе показалась радуга, чтобы указать нам дорогу. Это была дорога на восток». «Аминь, брат», — бормочет Бун. В этот раз Дюран не одергивает его, но Готшальк, казалось, даже не обратил на это внимания. «Отправилось 30 из нас. Самые сильные, самые молодые, самые вдохновенные. Мы поднялись на борт этой церкви на колесах ради миссии, подобной которой еще не видела эта планета, даже во времена крестоносцев. Завтра вы познакомитесь с некоторыми из воинов, с первыми всадниками. Из тех 30 осталось в живых лишь 6. «И скольких из них ты убил лично?» — хотелось мне спросить. Но упоминание о радуге смешало мои мысли. Папа Римский мог позвонить нам с работы или из машины, чтобы сказать: «Посмотрите в окно, там радуга. Самая красивая радуга, которую я видел в жизни», — добавлял он всегда. «Бедный папа». «Ты был бы рад услышать этого сумасшедшего, который рассказывает о невероятных радугах. Тебе бы понравился и этот грузовик. При всем том отвращении, которое вызывает этот маньяк-извращенец, грузовик тебе бы понравился. Ты бы даже придумал способ его усовершенствовать, я в этом уверен». «Что случилось, отец Дэниелс? Мой рассказ вам не интересен? Я утомил вас?» «Зеваю». «Напротив, но я очень устал, и уже почти рассвет. Нам не помешало бы поспать». Готшальк качает головой. «На самой большой и быстрой церкви на колесах мы не подчиняемся расписанию этой разлагающейся и порочной эпохи. Мы остаемся верными распорядку дня наших предков, тем принципам, которые передавались нам из поколения в поколение. Мы спим по ночам, а работаем в дневном свете, как повелел Господь». «Вот в чем причина смерти 24 апостолов, думаю я, но не говорю этого вслух. Маньяк-извращенец. Эти два магические слова я никогда не должен забывать. Никогда не расслабляться, пока находишься рядом с ним. Никогда не ослаблять внимание. Я решаю не сдаваться. Даже если и так, я до смерти устал. Сочтите это послеобеденным сном». «Как хотите». «Где я могу лечь?» «Где пожелаете». Я смотрю на него в растерянности. «Неужели у вас нет кровати или чего-нибудь подобного? Хотя бы спальных мешков?» «Народ Господа закален в трудностях. Мы не верим в удобство. Вы можете лечь где хотите, места много». «Могу ли я получить хотя бы одеяло?» «У нас нет одеял. Народ Господа...» «Не верит в холод», — с усмешкой заканчивает Бун. «Ладно, я понял». Я никогда не любил пост, епитимии, всю эту театральную мишуру раскаяния, которая, по моему мнению, должно рождаться в сердце и там же заканчиваться. Это вопрос совести, в общем-то, а не внешнего эффекта. Я представляю себе, что это мои предки-протестанты, яростно вертясь в могилах, зародили в своем потомке пописте сомнения в силе такого института, как исповедь, если она не сопровождается искренним чувством и тем, что когда-то называлось деятельным раскаянием. Прежде чем выйти из кабины, я рассматриваю странное создание, которое Готшальк называет Калибаном. С тех пор, как он сел за руль, он не пошевелился, как будто и в самом деле является частью механизма. Когда-то, еще до Великой Скорби, игнорировать других считалось нормальным. Ты мог идти в многотысячной толпе и при этом чувствовать себя одиноким. Не обращать внимания на людей было правилом поведения. Теперь нам приходится обращать больше внимания на наших ближних и на других людей. То ли потому, что нас осталось мало, то ли потому, что каждый несет в себе потенциальную угрозу. Я спрашиваю себя, сколько нас осталось на Земле? И сколько этих невероятных созданий, и сколько их, этих новых людей, невероятных форм, непонятного происхождения? Произвел ли их действительно ад ядерного, химического и бактериологического оружия? Или они родились в огне творения, проходящего проверку ужасной дилеммой? Другими словами, что если нужно считать их не монстрами, а адекватным ответом Бога или природы на наш моральный упадок? Я на ощупь двигаюсь по качающемуся коридору, пока не возвращаюсь в то странное черное помещение, которое Готшальк называет своим кафедральным собором. Здесь хотя бы есть немного света. Он проникает из нескольких щелей в потолке. Это слабый свет, но достаточный для того, чтобы я смог увидеть следы ран на лице распятого Христа. Я опускаюсь на колени, чтобы помолиться перед образом человека, замученного и убитого 2000 лет назад. Я прошу его от имени миллиардов людей, которые были убиты в считанные минуты, и всех тех, кто еще умрет из-за того, что произошло в эти пару минут. Никто не знает, как началась война. Никто не знает даже, была ли это вообще война, или все произошло случайно, из-за какой-то ошибки, человека или машины. Никто не напишет историю последней войны, даже если человечество возродится, как феникс из пепла. Закончив молитву, ложусь, положив голову на руку вместо подушки. У меня нет одеяла и приходится свернуться клубочком, почти в позе эмбриона, чтобы сберечь тепло. Мысли, сомнения, ужасные воспоминания сражаются за то, чтобы я не смог заснуть. Но в конце концов усталость побеждает, и я погружаюсь в короткий и беспокойный сон.